Глава вторая. Кто-то еще решил проверить на прочность мою входную дверь. У этого кого-то, похоже, кулак побольше свиного окорока. «Мне это крайне не нравится», — пробормотал я, «когда люди целыми взводами начинают ломиться в ваш дом». Торнадо отвела от меня взгляд и бросила: «Я скрываюсь». «Смотри, не разбуди покойника». «Шутишь?» — она показала на потолок. «Я буду наверху. Найдешь меня, когда закончишь». Именно этого я и опасался больше всего. Дружба, не отягощенная обязательствами или сложностями, оказывается способна порождать свои проблемы. У двери в маленькую гостиную царила тишина. Я остановился и прислушался. Ни одна непристойность не нарушала благословенного молчания. Попка-дурак снова уснул. Жаль, что это не последний сон вороны из джунглей. Не превратить ли дремоту в вечный покой, отправив птицу в путешествие, откуда нет возврата? Бум! Бум! Бум! В глазок я увидел только изящное рыжеволосое создание, которое, почти отвернувшись от меня, смотрело вдаль. Неужели эта крошка производила подобный грохот? В таком случае она, вероятно, гораздо крепче, чем кажется поначалу. Я открыл дверь. Рыжулька продолжала обозревать улицу. Осторожно высунувшись, я проследил за ее взглядом. Пикси-подростки, расположившись на карнизе и решетках безобразного трехэтажного дома в полуквартале от меня по Макунада-стрит, занимались тем, что швыряли вниз гнилые фрукты и объедки. Компания гномов на мостовой орала и потрясала тростями, увертываясь от метательных снарядов. Гномы все как один были стары, облачены в серые невзрачные одежды и украшены бакенбардами. Ни бородами, ни усами, а бакенбардами, вроде тех, что можно увидеть на старинных портретах генералов, князей и капитанов торгового флота. Все гномы кажутся стариками и никогда не следят за модой. Во всяком случае, мне не доводилось встречать среди них женщин или юношей. Самый проворный из маленьких старикашек, распевая боевой гимн о торговых скидках и фьючерсных сделках на батат, запустил обломок камня в одного из пикси и, как ни странно, попал. Пикси проделал сальто-мортале над головой гарпии, украшающей фронтон дома. Гномы начали скакать от восторга, радостно вздымая свои трости и посылая благодарности великому судьи. Но отпрыск пикси вдруг расправил крылья и взмыл вверх, издевательски хохоча. Я произнес, обращаясь к рыжеволосой: «Все это пустое дело, бесполезный шум. Сражение идет вот уже целый месяц, и пока в нем никто не пострадал. Они все умрут от стыда, если с кем-нибудь из участников битвы, не дай бог, что-то произойдет. Гномы делают состояние, финансируя войны, но сами не желают видеть кровь. Таков уж их характер». На углу Макунада-стрит и дороги Чародея я заметил закрытый портшес, а рядом с ним странное существо, не то человек, не то горилла. Его лапищи вполне были похожи на орудие, которым колотили в мою дверь. «Это создание ручное?» — поинтересовался я. «Магвамп? Просто душка. Он такой же человек, как и вы?» В тоне ее слышался вопрос, не оскорбила ли она, сама того не желая, своего дружка Магвампа. «Чем я могу быть вам полезен?» «Господи, да чего же мне хотелось быть ей полезным?» Магвамп отошел на второй план. «Я всегда старался быть ласковым с рыженькими, по крайней мере, пока они не становятся ласковыми со мной. Рыжие были моей слабостью, впрочем, ненамного опережая блондинок или брюнеток». Женщина обернулась ко мне. «Мистер Гаррет?» — спросила она низким, хрипловатым, полным секса голосом. «Обычно я прохожу под этим именем». Сюрпризы, сюрпризы. Она была лет на 10 старше, чем мне показалось с первого взгляда. Но время не отняло у нее ничего. Да, хорошее вино с возрастом становится только лучше. Со второй попытки я решил, что ей между 35 и 40. В моем нежном 30-летнем возрасте не обращают внимания на эту разновидность. «Вы так смотрите на меня, мистер Гаррет? Я всегда считала, что это невежливо». «Что? Ах, да, прошу прощения». Попка-дурак начал бормотать во сне о чем-то вроде межвидовой некрофилии. Это возвратило меня в реальный мир. «Чем могу помочь вам, мадам?» Интересно, чем, кроме очевидного, если, конечно, она ищет добровольца. Я просто не узнавал себя. Женщина — мое слабое место, мое, если так можно выразиться, слепое пятно. Однако меня никогда не тянуло на зрелых матрон. Но в этой было нечто такое, что полностью завладело мной, и она это знала. Больше деловитости, парень, больше деловитости. «Мадам, Гаррет, это я». Я заикался, спотыкаясь о свой язык так часто, что скоро на нем не осталось живого места от отпечатков подошв. Она, наконец, смилостивилась и улыбнулась. «Не можем ли мы уйти с воздуха в дом?» «Да, конечно». Придерживая дверь, я отступил в сторону. Что плохого она нашла в воздухе? Погода лучше не бывает. Облаков так мало, что не за что удержаться, если вдруг взмоешь в небо. В городе редко приходится видеть такую голубизну. Она без всякого жеманства протиснулась между мной и дверным проемом. Мы прижались друг к другу, иначе разминуться было невозможно. Я закрыл глаза, стиснул зубы и залепетал. «Мой кабинет, вторая дверь налево. Не могу предложить ничего, кроме пива и бренди. Мой слуга один в отъезде». «Эта женщина, наверное, ведьма. Или, быть может, я утратил навыки общения? Очень скверно». «Бренди был бы в самый раз, мистер Гаррет». «Ну, ясно. Высший класс. Одну минуту. Чувствуйте себя как дома». Метнувшись в кухню и лихорадочно разбрасывая в стороны все, что попадалось под руку, я нашел бутылку. Дин не дурак выпить и припрятывает спиртное по разным местам, чтобы я не знал, сколько он и чего накупил. Я наполнил стакан, надеясь, что Дин не станет тратиться на отраву. Что я могу знать о бренди, если мой любимый напиток — пиво? Примчавшись в кабинет, я увидел, что зрелая рыжулька расположилась в кресле для клиентов. Нахмурившись, она изучала Элеонору. «Благодарю вас», — сказала она, взяв протянутый мной бренди. «Какая интересная картина. Там столько всего, если внимательно присмотреться». Усевшись, я тоже взглянул на любимую. Милая блондинка, напуганная и бегущая от чего-то, лишь слегка обозначенного на заднем плане. Если как следует вглядеться, можно прочитать всю зловещую историю. Картина полна магии, хотя часть ее и исчезла после того, как я разобрался с человеком, убившим Элеонору. Я опустился в объяснение. Посетительница оказалась превосходной слушательницей. При этом я ухитрился не утонуть окончательно в собственных гормонах. Тщательно продумав линию поведения, я заметил. «Вы могли бы представиться, прежде чем мы двинемся дальше? По совести говоря, я чувствую себя не совсем удобно, обращаясь к даме «Эй, вы!»» От ее улыбки у меня размякла даже эмаль зубов. «Я Мэгги Джен. Маргот Джен, если точнее. Но все называют меня только Мэгги». Так вот оно, это чудовищное пророчество. Передо мной сидит старая корга, о которой говорила торнадо. Значит, старуха где-то потеряла свои костыли. Имя Мэгги как-то не вяжется у меня с рыжим цветом. Неожиданно для себя самого выпалил я. Невероятно, ее улыбка потеплела. «Надеюсь, вы не столь наивны, мистер Гаррет?» «Просто Гаррет. Мистер Гаррет — мой дедушка. Нет, конечно». Я не раз наблюдал, как женщины мгновенно самым чудесным образом меняют свой облик. «Нет-нет, я лишь слегка подкрасила волосы. Чуть больше рыжего, чем меня одарила природа. Обыкновенное тщеславие. Еще один арьергардный бой в войне со временем». «Ага, конечно, несчастная беззубая развалина». «Мне кажется, вы сумели обратить время в бегство». «Вы очень милы». Она улыбнулась и наклонилась вперед. Мне стало еще жарче.